Глава 5. Сиена. Снег скрывал наши следы, пока мы прижались к территории оборотней, и это хорошо. Но у нашей троицы беглецов не было одежды по погоде. Мы с Беттани и Уиллом были обернуты тонкими одеялами из хижины. Когда узнали, что ехать осталось совсем немного, Би согласилась сесть с Уиллом на одну лошадь и делилась с ним теплом, но двигались они медленно. Хавок не позволила бы никому другому сесть на свою спину, поэтому я ехала одна, ведя за собой хромую кобылу. Еще медленнее, чем остальные, я не могла не оглядываться через плечо каждые несколько минут. Я чувствовала, что за нами следят, и зуд между лопатками подтверждал это. Будь это просто Эдмунд, наверное, было бы не так страшно. Но я не знала, пробудил ли мой уход злость у Доминика. Генерал вызывал у меня дрожь. И причин тому было предостаточно. Не последние из них были мои сложные чувства в отношении этого надоедливого мужчины. Лохлин бежал впереди. Его огромное волчье тело было хорошо видно на фоне белого снега. По крайней мере, у нас есть проводник. Не уверена, что смогла бы принести хоть какую-то пользу, если бы продолжала пытаться руководить, потому что в данный момент я не чувствовала своего лица и рук. Если так подумать, я вообще ничего не чувствовала. Казалось, минули дни, прежде чем Лохлин снова принял человеческий облик и направился к нам. «Говорить буду я. Мы находимся на границе территорий». Стуча зубами и сомневаясь, что смогла бы произнести хоть слово, я кивнула. Тело онемело от макушки до пят. Одежда совсем не грела. С таким же успехом я могла сидеть на хавок голой. Особенно сильный порыв ветра хлестнул меня и вырвал одеяло из пальцев. Я просто смотрела, как оно улетает, не в силах даже потянуться за ним. Хавок ударила копытом по земле и издала долгое низкое фырканье. Я едва ли могла ее винить. Ожидание убивало всех нас. «Давайте!» Наконец прокричал Лохлин, перекрикивая шум ветра. «Королева примет нас!» Беттани вскрикнула от облегчения. Уилл чуть крепче сжал девушку в своих объятиях. Хавок же просто двинулась вперед в ту секунду, как я подумала, что нужно последовать за Лохлином. Но мой затуманенный разум едва осознавал, что мы снова начали движение. Королева разрешила войти на территорию оборотней. Я смутно понимала, что должна радоваться, но мне было очень холодно. Ужасно холодно. Лохлин повел нас по узкой, извилистой тропинке между огромными елями, которые хорошо защищали от ветра. И тут я осознала, что холод теперь был вызван вовсе не погодой. Он поселился в моих костях, и сквозь туман в сознании я задавалась вопросом, пройдет ли это когда-нибудь. «Туда! Скачите изо всех сил к главному сооружению! Вы видите его?» Я моргнула и обнаружила, что Лохлин стоит рядом и пристально смотрит на меня. «Сиена?» Я могла лишь попятиться. «Черт!» Он обхватил меня за талию и сжал в своих объятиях. «Почему ты ничего не сказала?» Я медленно моргнула. «Сказать? С замерзшими губами? Идиот. Мужчины так глупы. И неважно, к какому виду они принадлежат». Это заставило меня улыбнуться. «Нужно отвезти их в крепость. Немедленно!» — крикнул Лохлин. Его рука крепче обхватила меня. Тепло его тела начало согревать мой бок. И я закрыла глаза. «Нет, держи глаза открытыми, Сиена!» Я пыталась, правда пыталась. Но холод был таким изнуряющим, а это едва уловимое тепло, казалось, распространялось по моим конечностям дюйм за дюймом, пока я просто не вздохнула и не перестала бороться. «Чёрт подери!» — взревел Лохлин. Я почувствовала движение вокруг себя, а потом ничего. Я погружалась в сны и выплывала из них, из темноты на свет, а затем снова уходила в глубины своего разума. Там был Доминик. Его взгляд не сходил с моего лица. Он протягивал руку. Я хотела сжать ее, но не могла. Нужно найти Джордана. Уехать. Я выполнила свою задачу. Увела Уилла подальше. Теперь настал мой черед бежать. Из моего горла вырвался стон. Рука призрачного Доминика коснулась моего лица. Его голос был низким и хриплым. «Девочка, он убьет меня, если ты умрешь». «Девочка?» Я изо всех сил пыталась открыть глаза. К векам будто прицепили грузы. Удалось медленно моргнуть, и я уставилась в лицо Лохлина. Оно прямо напротив моего. Я задрожала, и он обнял меня. По спине разлилось тепло. Я медленно повернула голову, чтобы увидеть позади прижавшуюся к Уиллу Беттани. Подо мной был толстый меховой ковер. Сверху пуховое одеяло, легкое, но теплое. Мне потребовалось мгновение, чтобы понять. Лохлин рассмеялся, когда я повернула голову и уставилась на него с открытым ртом. «Я не расскажу дому, если ты будешь держать язык за зубами, девочка. Ты жива, это все, что имеет значение». Он выскользнул из-под одеяла, и грудь его была голая, а сам Лохлин, боже, мощный как танк. Я тяжело сглотнула и несмело заглянула под одеяло. На моем теле были остатки одежды. Нижнее белье и тонкая майка. «Ты...» «Ты замерзла? Нужно было согреть тебя?» «Лучший способ без использования магии — прижаться телом к телу. Особенно с оборотнем, девочка. Мы излучаем жар, словно в животах у нас раскаленная печь». Он снова рассмеялся и похлопал по своему твердому, как скала, прессу. Лохлин принялся натягивать штаны и рубашку. Я отвернулась, создавая некое подобие уединения. Не то чтобы на него не стоило смотреть, если бы не тот факт, что мое тело полыхало жаром только для определенного вампира. Мне бы очень понравилось разглядывать его. Сев, я оглядела пространство, в котором мы находились. Комната была большой, может, футов 20 в длину, и имела высокий потолок с деревянными балками, усыпанными различными подвесками. Увидев освежеванное животное над нашими головами, я перестала в них вглядываться. «Тебе тоже нужно одеться, Сияна», — сказал Лохлин. «Тебе и Уиллу». Принц пошевелился при звуке своего имени и сел. Одеяло сползло до пояса. Беттани задрожала, и он укрыл ее. Руки юноши скользнули по ее обнаженной коже. Я подняла бровь, глядя на него. Он просто пожал плечами, будто бы ничего не мог с собой поделать. Через несколько минут мы оделись и вышли из комнаты, оставив Беттани с доброй женщиной, лицо которой испещряли морщины от многолетнего смеха и улыбок. «Ну же, идите, я присмотрю за девчушкой». Она выгнала нас из комнаты, взмахнув передником. Мы прошлись по залам крепости, и я не могла не обратить внимания на разницу между ней и Блэкторнским замком. Простовато. Конечно, это первое, что пришло в голову. В конструкции было много дерева. Она была менее изысканной, но чистой. Здесь не было ни причудливых картин, ни золотых канделябров. Для освещения висели огромные оленьи рога со свечами на концах. Однако находились тут и современные вещицы. Я видела портативные рации на плечах некоторых мужчин, а в стенах и на потолке, перемежаясь со свечами, обнаруживались настоящие электрические светильники. «Мы не отвергаем технологии, как наши соседи», — сказал Лохлин, проследив за моим взглядом. Уилл хмыкнул. «Мы не отвергаем их. Не совсем». «Нет?» — Лохлин рассмеялся над ним. «Где ваш телефон, юный принц?» «Почти все, что у нас есть, мы используем для создания солнцезащитного щита на своей территории», — сказал Уилл. «Это не оставляет ресурсов для легкомысленных трат». Я перевела взгляд с одного на другого. «Постойте-ка, хотите сказать, у вас ограниченный запас электроэнергии? Почему?» Уилл взглянул на Лохлина. «Они перекрыли подачу электроэнергии с материка. Каждой из территорий каждый год выделяется определенное количество. То, что отводится нам, позволяет использовать экранирующую защиту. На этом все». Лохлин кивнул. «Верно. Если бы вы не были такими праведными ублюдками, возможно, мы поделились бы чем-то еще». В его словах не было ни запала, ни враждебности, лишь усталость и факты. Прежде чем я успела задать другой вопрос, Лохлин указал рукой на помещение, в которое мы вошли. «Моя королева, могу я представить...» «Нет, не можешь». Резкий голос, полный льда и стали, прорезал воздух. «Мы не будем делать вид, что ты пришел с подарками, Лохлин, из клана Мунфола». Навстречу нам вышла женщина. Ее одежда чем-то напоминала армейскую форму. Только она была более простоватой, как у Лохлина. Края отделаны кожей и мехом. Верх облегал тело, демонстрируя узкий изгиб талии и пышный бюст. Длинные темные волосы не спадали по плечам, заплетенные в замысловатые косички, украшенные несколькими бусинками и перьями. Ее взгляд был таким же резким, как и голос. «Во что ты вляпался, юный Лохлин?» «Юный?» Лохлин опустился на одно колено. «Они?» «Мы надеемся, что вы сможете предложить нам убежище», сказала я, склоняясь в реверансе. «Эдмунд убил короля Стирлинга и убьет Уильяма, если ему выпадет шанс. Мы бежали на вашу территорию в поисках убежища, ваше величество». Я вдруг поняла, что даже имени ее не знаю. Я ждала, все так же стоя в низком реверансе. «Это так?» Я почувствовала, как ее внимание переключилось на Уилла. «Все так, как она говорит. Я чуть не расстался с жизнью по пути сюда. Прошу дать мне время на исцеление. Но если все же вышвырнете меня, пожалуйста, защитите этих девушек». Голос Уилла был далек от веселого задора, который прежде, казалось, ощущался в нем всегда. В кои-то веки он звучал как король. У нее вырвался тихий вздох. «Как ты смог выжить?» Ноги дрожали, но я не собиралась подниматься. Не могла. Нужно, чтобы она позволила нам остаться. Дала мне время найти Джордана. «Это девушка Сиена и Беттани, которая все еще отдыхает, покормили меня». Ее рука стремительно вцепилась в запястье, выдергивая меня из реверанса. Я, пошатнувшись, сделала несколько шагов вперед и инстинктивно отпрянула назад, выводя королеву волков из равновесия. Она пристально смотрела на меня, и я уставилась на нее в ответ. «Вот вам покорность и податливость». Ее глаза сузились. «Тогда почему же и ты не отдыхаешь?» Я моргнула. «Что вы имеете в виду?» «Ты дала принцу крови?» Она начала кружить вокруг меня, и я заставила себя оставаться неподвижной. «Да, но не так уж и много». Она замерла и скользнула вокруг Уилла, принюхиваясь. «Ты был отравлен мотылем, юный принц. И он все еще внутри тебя, хоть и дремлет. Ты должен быть мертв». Он напрягся. «Вы не можете знать». «Она знает», — рыкнул Лохлин. «О нюхе Дианы ходят легенды. Я тоже почувствовал яд, но не был уверен». Я не понимала, почему это так важно. «Крови совсем немного», — повторила я. «Бета не дала ему больше, чем я». Королева развернулась и встала передо мной. Так же быстро, как вампир, она схватила меня за челюсть. Она не причиняла мне боли, но и не отпускала. Ее ноздри раздулись в глубоком вдохе. Ресницы затрепетали. Она медленно покачала головой. «Невозможно. Но, тем не менее, она стоит здесь». Я не поняла ни ее слов, ни того, каким образом они относятся ко мне. «Ваше Величество, пожалуйста...» Она отпустила меня и отступила назад. «Человеческого в тебе не больше, чем во мне. Хотя сомневаюсь, что ты знаешь это». У меня отвисла челюсть, и я пролепетала. «Уверяю вас, я не могу быть...» Она снова перебила меня. «В данный момент это не важно. Обсудим позже. Лохлин, с момента, как ты привел их ко мне, они находятся на твоем попечении, и ты несешь за них ответственность. Найди им жилье и устрой. Я поговорю с этой девушкой, как только она отдохнет. Размести их, а после приведи на ужин». Королева оборотней развернулась, не сказав больше ни слова. Я посмотрела на Лохлина, который медленно выпрямился и одарил меня ухмылкой. «Все прошло хорошо». «Неужели?» — пробормотал Уильям. «Она едва ли узнала меня». Его взгляд тоже скользнул по мне. «Это ты привлекла ее внимание». Я обхватила себя руками. Все это мне вовсе не нравилось. Она ошибается. Кем бы королева меня ни считала, это ошибка. Я не могла не вспомнить слова герцогини, сказанные в день, когда я прибыла на территорию вампиров, что, казалось, было целую жизнь назад. «Я знаю, кто ты, и, что более важно, что ты собой представляешь».